«Штиль!» – позвал боевой капитан. «Ко мне! Или мои слова мало значат для тебя?» В резких словах было много прерывистых, фрикативных звуков. Воинственному языку Фенриса не хватало плавного ритма обычного имперского готика. Провидец отвернулся от тусклой металлической переборки и встретился взглядом с красным ножом. «Прошу прощения, Ярл», — сказал он. «Мои мысли наполнил тревожный переход в призрачное царство». «Убедись, что наши ангельские хозяева не знают об этом», — предупредил красный нож. «Тот в черном доспехе подозревает тебя в колдовстве». Штиль натянуто улыбнулся, из-за чего дернулся черный неровный шрам через все лицо. «Мои поступки так же непонятны, как и слова. Они ничего не увидят, пока я этого не пожелаю». Капитан не разделял его веселья. «Ты недооцениваешь кузенов, Скальп. Их золото и драгоценности скрывают души убийц, и нам следует помнить об этом». Рунический жрец встал и начал медленно ходить по каюте. В отличие от спартанских условий, на кораблях космических волков каюты на борту корабля Кровавых Ангелов были обустроены с долей эстетизма, который Штиль нашел занятным, но абсолютно излишним. Он взял со стола кубок с водой. Даже этот обычный предмет был украшен без всякой на то необходимости. «Мы знаем, что должны сделать, братья. С этого момента космический волк должен быть все время рядом с ангелом». Красный нож вернулся к наставлению своих воинов. Волки собрались тесной группой вокруг капитана. Только один стоял в стороне, охраняя дверь, ведущую в коридоры. Легионер кивнул Штилю. Ни одного кровавого ангела или серва легиона не находилось в пределах слышимости их разговора. Хотя они пользовались практически неизвестным наречием старого языка, было важно, чтобы их не подслушали. Как только они оказались в комнате, один из технодесантников Красного Ножа проверил ее на наличие подслушивающих устройств. «Это приказы Малкадора», — уточнил Штиль, — «пока он не отменит их». «Если отменит», — ответил Красный Нож. Рунический жрец остановился, и в голове возник вопрос, который не давал ему покоя с момента, как они отправились в систему Нартаба. «Задумывался кто-нибудь, если мы полностью выполним отданные нам приказы, что будет с нами?» «Это очевидно, Скальп», — ответил один из волков, молодой воин по имени Валдин. «Мы умрем, они убьют нас всех. Думаешь, будет иной исход?» Штиль проигнорировал замечание. «Он захочет увидеть нас, ангел. Он задаст те же вопросы, что и командир гвардии». «Я отвечу Сангвинию то же самое», — сказал ему Красный Нож. «Ты будешь лгать брату Русса?» — спросил Псайкер. «В лицо?» Глаза капитана стали жесткими. «Я не говорил, что это будет почетно. Я сказал, что сделаю. Это приказ Малкадора по распоряжению императора и согласия Великого Волка». Он встал и подошел к Штилю. «Ты понимаешь, брат? Я знаю, на что согласился. Знаю, что это значит. Если руны упадут неудачно, мы потеряем честь, и все закончится кровопролитием. Но я все равно сделаю это ради всеотца». Он вздохнул. «Мы наверняка погибнем, но мы должны сделать то, что нужно. Если этот момент настанет, мы должны быть готовы применить в отношении Сангвиния высшую меру наказания». Штиль покачал головой. «Ты приказываешь, я повинуюсь. Но я не могу представить себе, что мы можем попытаться убить». Он запнулся, не в состоянии закончить мысль. Смысл невысказанного тяжело повис в воздухе. Капитан медленно протянул руку и положил ее на плечо Скальда. «Мы единственные, кто может выполнить этот долг», — сказал Красный Нож. И в его голосе неожиданно послышалась печаль. «Это ноша космических волков. По этой причине нас создали по образу Русса. Мы сыновья палача, обученные творить немыслимое, сражаться в невозможных битвах. Вот почему мы здесь». Он огляделся, мрачно всматриваясь в лица своих людей. «Вот почему наши боевые братья последовали за Великим Волком против Алого Короля, чтобы осудить его за колдовство». Штиль вдруг понял смысл слов своего командира. «Лорд-колдун Магнус не подчинился, и мы здесь, чтобы удостовериться, что Сангвини не поступит так же. Если сын может не подчиниться отцу...» Красный Нож кивнул, опустив руку. «Вот в чем дело, Скальп. И знай также, что мы не единственные. Есть еще ярлы на других кораблях или же в пути, которые собираются взять под наблюдение всех сынов императора, чтобы быть наготове, наблюдать». Одна мысль о подобном, о настолько глубоком предательстве, вызвала тошноту у рунического жреца. Но он подавил ощущение. Кровавые ангелы разорвут наши глотки за один только намек на подобную вероятность. Верно. Поэтому мы будем хранить молчание и пребывать в готовности. «А что с Магнусом Красным?» – спросил Валдин. «Мы были слишком далеко от Проспера, когда эти приказы дошли до нас. У нас нет известий о том, что случилось после выволочки, устроенной волчьим королем колдуну». «Да», – пробормотал Штиль. «Следует ли нам молчать о злодеяниях тысячи сынов?» «Что мы можем сказать?» – спросил у него Красный Нож. «Что Сигелит на Терре скрывает правду? Если она станет общеизвестной, начнется хаос». «Нет, Валдин прав. Мы не ведаем в полной мере того, что произошло, и почему Проспера навлек гнев императора». Он снова кивнул. «Пока же неповиновение Магнуса будет скрыто от кровавых ангелов. Мы будем в боевой готовности и будем ждать». Капитан отвернулся. «И во имя Фенриса я молю судьбу, чтобы нам ничего не пришлось сделать».